Сколько раз объявляли собрание, столько раз на него никто не являлся. Ходили куда угодно, в театр, в баню, на рыбалку, только не на собрание. И вот однажды председателю всех несостоявшихся собраний пришла в голову гениальная мысль. А утром на доске объявлений повис яркий плакат. Завтра в зале заседаний состоится отчетно-перевыборный просмотр нового зарубежного фильма «Смерть приходит в понедельник после обеда». Дети до 16 лет допускаются с правом совещательного голоса. К назначенному часу зал был переполнен. В глубине сцены белел экран. Президиум занял свои места, прозвенел третий звонок. На сцену поднялся председатель собрания. Здрасте, здрасте, здрасте. Для просмотра зарубежного фильма нам надо избрать данный президиум. Если возражений нет, я зачитаю список. Но чтобы внести ясность, «Гаси свет!» — закричали из зала. Свет тотчас погас. Раздались звуки джаза. На экране поплыли титры. Начался фильм. Ковбой Джонни известен в штате как лучший метатель лассо. Он носится по безлюдной пустыне на своем резвом гнедом по кличке Кадиллак. Однажды, преследуя дикую лошадь, Джонни на скорости 120 миль в час знакомится с официанткой парижского кафе Мэри. Джонни не хочет упустить ни лошадь, ни Мэри. Он мечет лассо. И Мэри оказывается у него в седле. Поцелуй. Джонни увеличивает скорость. В это время из зарослей раздается нечеловеческий крик. Мэри оборачивается. В ее глазах темнеет. В зале вспыхнул свет. На повестке дня сегодняшнего собрания вопрос о повышении и понижении повышаемых средств. В зале зашумели. Товарищи, у меня есть ряд выводов и предложений. Кто за, прошу поднять руки. Над залом взметнулся лес рук. Переходим ко второму вопросу. Народ загудел и потянулся к выходу. Тотчас погас свет, все бросились на свои места. Из зарослей появляется местный вампир, дядюшка Кларк. Дядюшка, это ты? Я! Он, как всегда, в своем черном фраке. Свежевыглаженная рубашка аккуратно покрыта кровавыми пятнами. One, two, three. Истошно крича слова любви, дядюшка направляется к Мэри. I love you, Mary. I want you, Mary. Джонни вынимает кольт. В зале вспыхнул свет. Второй вопрос — это дисциплина. Среди нас все еще есть сослуживцы, которые в рабочее время ходят в кино. Это что ж, товарищи, получается, сегодня вы в кино пошли, завтра в цирк, послезавтра в баню. А что, товарищи, будет дальше? Действительно, Что же будет дальше? Убьет он дядюшку или нет? Свет тотчас погас. Джонни промахивается. Дядюшка Хлор бросается на него. Завязывается драх. Он так, а вот он так, так. А это... И дядюшка Хлор валится в бездну! Разрешите считать ваши аплодисменты за одобрение проекта резолюции. В следующую пятницу состоится собрание... По моральному облику. Тихо, товарищи, тихо, на собрании будет рассмотрен французский фильм «Любовь среди крокодилов».